знаю, знаю. Это боль напоминает ожоги от сухого льда, шептал мешочек, помогая Сане спуститься по лестнице. Удивительное знакомое потустороннее чувство. Изжога души. Сразу хочется зарыться в холодную землю и не высовывать оттуда носа. Самобичевание Христово. Терновый венец пожирателя младенцев. Стыд маленького анониста. Перестань, ты мне втираешь какую-то дичь, расслабленно бормотал продавец проклятий. Жив и ладно. А насколько жив, это уже философия тела. Мне иногда кажется, что души и нет вовсе. Ощущение червя, выползающего из гнойной раны. Червю так хорошо и приятно, и чей-то голос спрашивает его, а праведно ли он прожил свою жизнь. Червю кажется, что это Бог, а на самом деле его спрашивает могильщик. Что? Пилюли подействовали? Засмеялся мешочек. Ага. Ты прикинь, я реально ощущаю себя белым червем в чьей-то нежной утробе. Сильно подозреваю, что червь купается в гное. Но это чувство так упоительно. Словно бы я в сладком желе. Видел такие? Продавали раньше в кафешках зелененькие. Разумеется. Твой разум для меня открытая книга. Спасибо. Как же ты меня заебал. 10 минут назад испуганный мешочек накормил его лекарствами от господина яда. Саня выпил много воды, пытаясь перебить привкус ментола, а потом у него случился приход. Эйфория, бесконечность, расширение сознания. Все же лучше, чем жуткое ощущение неизбежной смерти и бессмысленного конца пути. Да после этого они даже как-то подружились. Теперь этот маленький засранец вовсе не казался ему засранцем. Нет же, вполне нормальный мужик. Ну, помотала жизнь, а кого она не помотала? Кто у нас без греха? Сейчас я в тебя камнем швырну, зануда. Мне нужен камень. Мешочек ловко придерживал его под локоть и подсказывал, куда лучше поставить ногу. Я, разумеется, все уже посмотрел, говорил он. Мне этот фильм, как ты понимаешь, без надобности. Повернись, пригни голову, а то ушибешься. Номер 6 он выбрал единственный крупный кусок из памяти журналиста. С точки зрения наблюдателя ничего интересного. Папочка ищет сыночка, а ему никто не верит. Он бесится, пытается привлечь внимание общественности, мстит, а его за это сажают в психушку. Типичная драма. Журналист будет задавать ему вопросы, скукотища. И курить будет каждые 5 минут. Поэтому, как усядешься в кресло, ты расслабься и постарайся вздремнуть. Маша тебе будет периодически суфлировать. Здесь направо. Но вот зачем? Я ненавижу спойлеры. Только последние паскуды рассказывают все заранее. Простонал Саня. Мешочек захихикал. За руку ее подержишь во время сеанса. Рядом будет сидеть, коленка к коленке. Она сейчас возвращается с кухни с 2 стаканами апельсинового сока. Она бы взяла и больше, но ее опередил голодный. Если бы я тебе не сказал, то тогда бы ты больше уделял внимание видеодемонстрации, а не Машеньке. Заметь, я помогаю пока что даром. Действительно, согласился Саня. Ты меня... Это извини, если что. Я тебя того, этого... Да чё там? Погоди, ты мне потом и за пилюльки ещё спасибо скажешь. Вот тут пока встань, обопрись о подоконник. Саша нащупал подоконник, пальцы коснулись холодного стекла, потом он обнаружил ручку и повернул её, открывая на себя створку. В лицо ударило свежестью и прохладой. Он услышал пение соловья и шум ветвей. Там... За окном лес. Точно. Сердце забилось от радости и до одури захотелось на волю. Мне же сказали, в бункере нет окон. Изумился он. Тебе сказали чистую правду. Мрачным голосом ответил мешочек. Это все шуточки Дока. Окно муляж. Он их тут повсюду навтыкал на всех этажах. И если не знать, то прикольно смотрится, но зато, когда знаешь, разбил бы их все, честно слово. Ненавижу, когда обманывают. Но я же чувствую ветер. Не поверил Саня. И свежий воздух. Там замечательно. Наркоту ты чувствуешь. У тебя обострились ощущения и ностальгия. Так бывает, когда долго находишься в закрытом помещении. И это хорошо, что ты не видишь, что там, иначе бы уже испортил инсталляцию. Протяни руку за окно, и ты поймешь, о чем я. Саня послушно высунул руку, и ладонь уперлась во что-то упругое. Экран. Наверное, это экран. Шелковистая на ощупь и потрескивает. Да, подтвердил грустный голос. На экране изображение леса, а там вдалеке живописное озеро, над которым летают белоснежные чайки. Искусственный лес, искусственный ветер. Все искусственно. Иногда так посмотришь и хочется лоб себе расшибить до крови. Так душно от всей этой красоты. Лучше уйти отсюда. Продавец проклятий протянул наугад свою руку, и Карл снова повел его, называя себя в шутку Вергилием. Саня попытался вспомнить, кого он имел в виду, но так и не вспомнил. Наверное, какая-то собака-поводырь, ну, типа Хатика. Они прошли через очередную дверь и начали плавно спускаться. При этом Карл заставлял его придерживаться правой стены. Так, сказал он, будет удобнее. Саня почувствовал резкий запах пороха, и поводырь с готовностью сообщил, что комната Ивана совмещена с тиром для большего удобства и постоянных тренировок, и что лучше уж порох нюхать, чем гнилье, которым воняет из комнаты голодного. «Ты высказался о нем как-то неодобрительно», — предположил Саня. «Ну и что? Он мудак! Он самый бесполезный из нас, а говоря проще, тщеславный мешок с деньгами. Мессир жалеет его, научил самоконтролю, научил общению, помог адаптироваться социально. А этот мудак снова натаскал костей себе в комнату и гложет их круглые сутки, изображая из себя помойку». «Помойку?» «Общая кличка для всех беспородных собак. Помойка. Вчера он украл из лаборатории кусок мумии и тоже сожрал. Зубы, говорит, проверяю. Да если бы эту проблему можно было решить зубами. Устал я, Санек. Устал от безысходности и заточения. Само место на нас влияет. Передохнем, как мухи за стеклом. Уж лучше бы нам поскорее вернуться на волю. Душно мне». Мешочек успевал все. И за руку вести, и объяснять. А теперь вот пожаловался. «Это ты-то?» — не поверил Саня и засмеялся. «Ты ж будущее видишь. Ты среди всей компашки самый хитрожопый. От тебя ли я это слышу?» «Да не вижу я будущего. Кто тебе такую чушь-то сказал?» Судя по голосу, Карл немного обиделся. «Седьмой видел, а я... я могу только просчитывать варианты того или иного события на основе своих анализов. В чем-то это действительно похоже на предвидение. Но это как с шахматами. Я вижу на сотни ходов вперед и считываю каждую мысль противника, но, к примеру, я не знаю, что будет с моим противником завтра. Я могу только предположить». «Насколько мне известно, седьмой пропал», — сказал Саня. «Официальная версия — умер», — поправил его мешочек. «И даже я не знаю, где его искать. Тела-то нет. Но ничего страшного. У нас есть молодой и перспективный кадр на замену. Он сейчас в другой яме сидит. Мессир отправился его проведать. Будущее, конечно, еще не видит, но зато очень старательный». «Тоже псих?» «Еще какой! Тихий и смертельно опасный. Кличка Домовенок», — фыркнул поводырь и забормотал в сторону. «Из-за этих уродов он теперь в яме сидит. Говорил же мессиру, вдвоем надо идти, а он: я сам, по усам они ему поводят, сердцем чую». «Ты о ком?» — спросил Саня. «Какие уроды?» Да так, грехи прошлой жизни. Заговаривайся сегодня. Это все стены, стены давят. Неопределенно отвечал Карл и тут же предупредил: сейчас Маша из-за поворота появится. Смотри, при ней не дури. Саша обрадовался. Он попросил отпустить его руку и постарался принять независимую позу, однако это оценил только Мешочек, который саркастически хмыкнул и посоветовал не выпендриваться. «А вы еще не дошли до кинозала?» — поинтересовалась Маша, подойдя поближе. «Нет, я решил сдать больного, как говорится, с рук на руки», — ответил Карл. «Но они у меня заняты, я принесла сок». «Я знаю, именно поэтому я распахну для тебя двери. Впрочем, я распахну их для вас обоих», — пообещал маленький крысеныш и, оставив Саню без поддержки, прошел вперед. Продавец проклятий попытался идти самостоятельно, но с непривычки оступился и едва не упал. «Осторожнее!» — испугалась Маша. «Ничего страшного», — бодрым голосом ответил Саня. «Согласись, приятно, когда за тебя переживают», — послышался ехидный голос Мешочка. И тут до парня дошло, хитрый Карл сделал это нарочно. А может быть, он и наркотики ему подсунул. Не просто так. «Insertus animus dimidium sapientae ist», — громко сказал Мешочек. Впрочем, последнее его слово потонуло в шуме, доносившемся из кинозала. Рык голодного, казалось, был слышен отовсюду. Этот психопат рассказывал очередной сальный анекдот и тут же требовал, чтобы его собеседники смеялись. Но собеседники не успевали, потому как он начинал выдавать следующую пошлость. «Вы представляете, в той клинике еблись абсолютно все! И ладно бы, если бабы с мужиками, но там было целое коматозное отделение. 20 с нихуем коек и одни старухи. Лежат, значит, такие кактусы в респираторах, а санитары их по очереди опыляют. Да что санитары, сам главврач Антонио из Перузи не брезговал там припустить штаны. Им мало было медсестер и пациентов, ну из тех, которые сами могли себе раздвинуть ноги, нет. Им кактусы подавай, и знаете, чем дело закончилось? Старушка залетела, блядь, караул, консилиум. Они там все виновники собрались и стали решать, как сделать бабуле аборт по медицинским показаниям, а бабки-то уже под 70. А ну как уйдет на тот свет вместе с выкидышем, а? Но этого позволить было нельзя, ведь эта бабка какая-то там герцогиня, и чем дольше она в коме, тем больше денег в клинике от благородной родни. И вот, значит, консилиум... Ой, привет, детишки. Привет, Мария. Здорово, Кутузов. А нам тут ботаник анекдоты про старуху рассказывает. Как он старость трахнул, заболтал совсем. «Я тебе говорила не трогать ничего на кухне», — накинулась на него Маша. «Ты у меня веником по мордасам! Карл, подержи стаканы!» «Слушаюсь, моя госпожа!» — услышал Саша голос Мешочка. «Веник за этим креслом, самый пыльный, а еще очень рекомендую плетку, она там, рядышком, и по яйцам его звездани». «Подготовился, дятел, заранее подготовился», — обиженно взревел голодный. «Маш, не надо, веник, я только футболку сменил». «Надо, я, значит, готовлю на всех, стараюсь, а он жрет. И пальцами своими грязными везде полазил. Что думаешь, я не заметила? Я тебя как кота помойного об печку расшибу!» — ругалась девушка. Саша оторопел. Вот уж от кого он не ожидал такой ярости. Видимо, голодный действительно здорово накосячил. Он замер, опершись о дверной косяк, и прислушался. Судя по звукам в зале, началась драка. Голодный проиграл, его загнали под кресло. Мутузили, ругали, он громко орал, и между его криками то и дело появлялся голос его защитника. Ну как же, господин Яд не оставит своего товарища в беде. «Маша, не надо! Маша, это не педагогично! Машенька, он больше не будет, я лично прослежу!» «Будет! Лупи его по жопе, Машуня! Он в комнате срач устроил, а теперь и на кухне!» — подзуживал Карл. «Жлобы! «У меня организм! У меня потребности!» Орал голодный. «Вот тебе за организм! Вот тебе за потребности!» Колотила его веником Маша. «Спасите, док! Фильм включай! Фильм! Да что же это такое? Я же на всех брал, братва! Почему только меня отпиздили?» Возмущался голодный. «Машенька, ну пожалуйста, ну сделай снисхождение к его умственным способностям! Он же дитя неразумное! Мессир бы этого не одобрил!» Дребезжащим голосом заговорил господин Яд, и эти слова помогли. По повисшей тишине в зале Саша догадался, что голодного больше никто не тронет. «Эх!» — прошелестел рядом с ним голос Карла. «А я так надеялся, что наш амбал выхватит по сусалам. Ну да ничего. Сегодня он будет мыть полы. Это полезное занятие отвлечет его разум от кишкоблудства». «Сознайся, это же ты все подстроил?» Шепотом спросил Саня. «Ну, не то чтобы... Ну а что мне прикажешь делать? Моя комната рядом с его помойкой, а Яд не захотел меняться. Вот я и помог». И точно. Маша немного успокоилась, перевела дух и потребовала, чтобы голодный возместил моральный ущерб, а именно навел порядок у себя, а заодно и во всем бункере. Тряпка и швабры она его обеспечит, и не дай бог ты еще раз свой нос на мою кухню сунешь. Ты понял? «Ну, как я и предупреждал, нельзя нарушать женские границы», — прошептал Мешочек. «Для нашей девочки кухня святыня. Получил, что называется, по заслугам». Потом появился док и еще раз призвал всех к порядку. «Хорошо. Когда друзья ссорятся, больно смотреть», — говорил он. «Я тут оборудование настраиваю, а они хулиганят». «Я больше не буду. Простите меня», — извинилась Маша. «Но вас-то я всегда прощу, моя дорогая. Но, пожалуйста, больше не пачкайте веник. Номер 5 этого недостоин. Если хотите, я поставлю ему имплант, и его будет бить током каждый раз, когда он будет подходить к кухне. И уверяю вас, совсем простенькая операция, и он и не заметит», — предложил док. «Оскорбительно такое слышать от вас, профессор», — пробурчал голодный. «Ладно бы вы мне пулемет присобачили, но строгий ошейник. Вы садомазохист, да? Я всегда вас подозревал. Любите, когда искры из глаз?» «Люблю», — скромно признался док. «А еще я люблю, когда кричат и молятся. Рассаживайтесь по местам, товарищи. Сейчас я включу вам запись». Маша вернулась за Саней и помогла ему усесться в нужное кресло. Карл суетился рядом. Он прикатил столик на колесиках и поставил на него бокалы с апельсиновым соком. Пока он это делал, девушка снова прогулялась до соседей и забрала у них бутылку шампанского. Никто не возражал, только господин Яд начал хныкать вслед, что бутылка последняя. «Пейте ром и виски, у вас две бутылки», — огрызнулась Маша. «А у меня нервы». «Ну я же не пью крепкое, у меня диабет, вы же знаете». «Значит, пейте воду», — сурово отвечала девушка. «Дама подарила тебе цветок. Счастлив тот, кому она вручит свою первую мимозу», — прошептал Карл и добавил. «А я твой скромный купидон улепетываю». «Мимозу?» — не понял Саня. Но Карл уже испарился, а его вопрос услышала Маша и подумала, что он обращается к ней. «Ты будешь? Да, я тут подумала, что если смешать шампанское и апельсиновый сок, будет вкусно». Маша уселась рядом, зазвенели стаканы, потом звякнул металл. «Наверное, нужно пить холодным. Коктейль должен быть со льдом», — предположил он. «Хотя я никогда не бывал в барах и ресторанах. Я ничего не знаю об этом». «Странно. А я думала, раз ты много зарабатывал, ты мог позволить себе рестораны и разные вкусности». Искренне удивилась Маша. «Нет, я домосед. Я, если честно, из дома-то выходил только по необходимости. Ездил, да, много ездил, но всегда с определенной целью. А так, если нет друзей и каких-либо отношений, то получается и выпить-то не с кем». Рассказывая о себе, он невольно вспомнил о своих жалких попытках завести знакомство с девушками и поморщился, испытав острое чувство стыда. Но, кажется, она не заметила. Ерунда. Со льдом у нас полный порядок, сообщила Маша. А немножко алкоголя не повредит. Надо расслабиться. У ребят стресс. Да я и сама от сидения в заперти лезу на стенку. Кстати, этому коктейлю меня научил дядя Валера. Ну, ты помнишь, я тебе про него рассказывала? Правда, он его водкой запивал. А мы простой вариант выпьем. Только шампанское и апельсиновый сок, хорошо? Ладно. Саня принял бокал из ее рук и осторожно поднес к губам. Пахло апельсинами. Нужно было что-то сказать. Спасибо, тихо поблагодарил он. Пожалуйста, только за что? Саня почувствовал, что она улыбается. За то, что ты рядом, хотел было сказать он и не смог. Испугался. В самый последний момент испугался. Где-то позади послышалось саркастическое хихиканье. Ну точно, как же можно забыть про того, кто все про всех знает. Заткнулся бы лучше. Ну что, вы все готовы к просмотру? Я могу начинать? Судя по голосу, номер 6 был изрядно взволнован. Странно, но он почувствовал, когда в зале погасили свет. Не менее странным был вкус мимозы. Горький, слишком горький и совсем не шипучий. Но после пары глотков приятно застучало в висках, и шепот Маши нисколько не раздражал, вот нисколечко. Кирилл Арсеньев, популярный телерадиожурналист с телеканала «Империя», занимается различными громкими криминальными преступлениями. Вот вид от первого лица, куда-то идет, коридор, лестница, дверь, решетка, открылась, зазвенел сигнал. Да я и сам слышу сигнал, прошептал в ответ Саня. Сказали вроде, что запись без звуков будет. Действительно странно. Задумчиво согласилась девушка и через несколько мгновений продолжила комментировать. Теперь его встречает санитар, сопровождает. Так он что, снова в психиатрической клинике? Ему там медом, что ли, намазано? А ты во многих была? Может быть, это секретная лаборатория? Предположил он вслух. Нет, это не психушка. Я этот декор где хочешь узнаю. Журналист приехал в Лукошко. Лукьяновский психоневрологический диспансер. По сравнению с отделением номер 17, там настоящий ад. Неожиданно громко произнес номер 6. Ад? Переспросил Саня. Попасть в Лукошко — это билет в один конец. Оттуда выходят только вперед ногами. Ну или в качестве записи и наглядных медицинских пособий. У персонала маленькая зарплата, тяжелый быт, и потому там работают исключительно энтузиасты и проходимцы. Первые режут пациентов, а вторые готовы продавать их по кусочкам. Там все готовы продать и всех. Место такое проклятое, отвечал номер 6. Он было хотел рассказать еще что-то, но тут начали возмущаться другие зрители и потребовали, чтобы док прикрыл варежку. Какая замечательная компания, с усмешкой подумал про себя продавец проклятий. Голодного веником опозорили, мне руку едва не сломали, алкоголь друг у друга отбирают, доктору хамят. И при этом как-то умудряются дружить и договариваться. Ха, настоящие психи. Внимание зала снова сконцентрировалось на журналисте. По словам Маши, он то и дело останавливался и беседовал с пожилым врачом, носившим бородку клинышком. Журналист убеждал его, что будет делать только диктофонную запись, а после разговора с пациентом даст послушать лично ему. А врач уже сам решит, что можно оставить. Саня прислушался. «Дался вам этот Курамонов. Лучше посмотрите на другой замечательный экземпляр. Печушкин, 37 лет. Изнасиловал и убил, и скушал собственную мать. Он у нас в левом крыле сидит. Что интересно, съел по политическим убеждениям. Она за коммунистов топила, а он обожал Жириновского. На то мы поругались с последствиями, — говорил врач. Меня интересует только Курамонов. Кстати, а почему он сидит в одиночном изоляторе? Согласно моим записям, он виновен только в одном убийстве. Убил собственного несовершеннолетнего сына. У вас достаточно больных, которые сидят вместе и по более тяжким статьям, — отвечал журналист. Он дурно влияет на других пациентов, да и на персонал, да и на всех вообще. Не любим мы Курамонова, вот и сидит один, — уклончиво отвечал врач. А может, вам заплатили, чтобы он, как говорится, сидел один? — поинтересовался журналист. Может, и заплатили, вам-то какая разница? Будете брать Печушкина? Всего $200, а если интересует буйный, то... Могу предложить Остроглазого. Он чемпион по метанию фекалий в мишень. Каждую пятницу мы устраиваем соревнования. Выстраиваем пациентов и делаем небольшие ставки, так как к вечеру, знаете ли, все в говне. Увлекательное и полезное шоу. Нет, большое спасибо. Как мы и договаривались, я предлагаю вам $500 за Курамонова. Очень зря. Судя по голосу, врач явно расстроился. У меня несколько публикаций и трудов о пользе капротерапии в профилактических целях. Жаль, что про это так мало пишут, однако я верю, что со временем общественность обратит внимание на несомненную пользу и дешевизну данной процедуры. А каков омолаживающий эффект для кожи? Во 100 раз лучше пресловутой синей глины, проверено на себе. Ну, конечно, если не принимать во внимание запах. Пожалуйста, давайте без подробностей. Для меня ваши исследования слишком экзотичны, — попросил журналист. Ваша воля, ваша воля. Возьмите хотя бы мою монографию на память. Я вам ее подпишу. Читать не обязательно. Всего 100 рублей. Хорошо. Долго нам еще идти? Голос Арсеньева был полон презрения. А мы почти пришли. Тут вы можете пообщаться, как и вы хотели, с глазу на глаз. Разрешается курить. А передача сигарет обойдется вам еще $50. Лязгнула железная дверь. Они вошли в большую комнату. В середине стол и несколько стульев с одной ножкой. Кажется, они привинчены к полу. Прошептала Маша и добавила. Свет моргает. Неприятно смотреть. Дерете, значит, с меня 3 шкуры, а сами никакого комфорта предложить не можете. С недовольством в голосе оценил обстановку в комнате журналист. Как же вы такое можете говорить, о пепельнице? Оскорбился врач. У нас, знаете ли, строго запрещено курить. Если хотите, могу принести воды в графине, но учтите, вода из-под крана, ее кипяти, не кипяти, все равно на зубах хрустит. Не нужно. Хотя, впрочем, принесите графин и 2 стакана. А еще можно что-то сделать со светом? Попросил журналист. Запускается долго. Там стартер. Разогреется лампа и светильник перестанет моргать. Не обращайте внимания. Трудности бесплатной медицины. Суетливым голосом отвечал врач. Я и вижу, как вам трудно. В туалет у вас почем? А на входе? Сидит старушка с платной бумагой. Напрасно извите. Я и так иду вам навстречу. Наш заведующий не любит, когда кто-то общается с Курамоновым. А деньги мне придется делить с санитарами и охраной. Если всех посчитать, то выйдет, что я помогаю вам практически безвозмездно. В голосе доктора чувствовалась притворная грусть. Ладно, убедили. Куплю у вас несколько книг, но взамен... В туалет вас выведут санитары, они будут дежурить снаружи. Вам будет достаточно постучать в дверь. Дверь будет закрыта вплоть до окончания вашего разговора с пациентом. На этот счет, извините, инструкция. Пациент не буйный, вам ничего не грозит. Дополнительная мебелировка отсутствует во избежание членовредительства и эксцессов. Графин держите возле себя, чтобы он вас его ненароком не швырнул. почти скороговоркой произнес доктор. Хм, спасибо. А вот эти бурые пятна на столе, это же не кровь? Нет, что вы. Снова лязгнула дверь. Доктор собрался уходить. Это мозги. Он добавил эти слова, прежде чем закрыл за собой дверь. Журналист остался один. Некоторое время ничего интересного не происходило. Кирилл Арсеньев гулял по комнате, изучал обстановку и даже повертелся на стуле. Но потом он закурил, присел прямо на стол, и все услышали: «Как же, мозги. Я прекрасно вижу, чем они тут занимались. Еще вчера тут была студия для съемок порнографии. Это какие же бюджетики могут себе позволить профессиональную видеоаппаратуру? Значит, и заведующий в доле. Понятно. Так почему же они решили все это убрать? Меня испугались? Ну-ка, изучим-ка стол». В следующее мгновение в зале раздались истошные женские крики и похотливое звериное рычание. Маша испуганно вскрикнула, инстинктивно хватая за руку Саню, сидевшего рядом. Тот сразу напрягся, а дальше все перекрыл довольный гогот голодного. Вот это по-нашему! Ниф-ниф, наф-наф и снаф-наф! Я-то ты чё побледнел? Блеванул уже! Док, выключи запись, у нас тут раненый! Что случилось? Послышался голос номер 6. Господин Яд, вам плохо? Я могу прокрутить вперед, это моя ошибка. Забыл предупредить, что журналист может видеть объекты и события в прошедшем времени. Это одна из способностей мумий. Нет! Завопил голодный. Так нечестно! Надо все смотреть! Вдруг мы что-то важное пропустим! Я против. Это все мерзко. Там калечат молоденьких девочек. Возмутилась Маша и обратилась к продавцу. Саш, поддержи меня. Так я вообще ничего не вижу. Начал было тут и тут же спохватился. Да-да, давайте прокрутим. Там должен пациент появиться. Я в порядке. Послышался задыхающийся голос господина Яда. Просто все так внезапно. И меня не тошнит. Простите меня, пожалуйста. Каково? Одновременно и прошлое, и настоящее. Очень ценная информация. Полстакана на меня выплюнул. Я требую стать этой компенсации. Начните с того места, где титьку выкручивают. Не сдавался голодный. Док, если вы его послушаетесь, я его лично убью, и это будет на вашей совести. Тоном, нетерпящим возражений, произнесла Маша. Все сразу затихли, и только Саня, непонимающе, крутил головой. А что случилось? Спрашивал он. Кажется, змеи шипят. А откуда тут змеи? Или мне чудится? Тебе послышалось! Пискнул мешочек и взмолился. Док, ну ты или свет включи, или запись прокрути. Ты же чуешь, чем дело-то пахнет. Чё ты бздишь? Они сначала Саньку сожрут, успеем дать дёру. Послышался громкий шепот голодного. А чё ты за меня цепляешься? Струсил? Да я машинально. Темно же. Вдруг они рядом. Док, я пошутил. Давайте прокрутим. Дрожащим голосом сказал голодный. Саня услышал, как рядом презрительно фыркнула Маша и сообщила номер 6, что все согласны немножко прокрутить запись до того момента, когда появится Курамонов. «А как же змеи?» Тихо спросил ее Саня, когда все успокоились и внимание присутствующих было обращено на экран. «Какие змеи? Тебе послышалось?» Повторила девушка слова мешочка и чуть погодя предложила. Налить тебе еще мимозы? Ну, наливай. Теперь уже Сане казалось, будто бы он слышал змеиное шипение только у себя в голове. Странно. Наверное, побочное от пилюлек. Он решил не придавать этому значения, ведь рядом с ним была Маша, которая уже вовсю описывала ему происходящее на экране. По ее словам, в комнату втолкнули пожилого мужчину в старой застиранной пижаме с желтыми пятнами, и что у этого мужчины было изможденное лицо, а глаза впалые, похожие на темные пятна, и что он плешивый, волосы двумя седыми венчиками на голове. Журналист предложил ему сесть напротив. «Что вам нужно?» — глухо спросил мужчина. По словам Маши, он щурился и потирал запястье. «Курамонов Степан Андреевич. Меня зовут Кирилл. Кирилл Арсеньев. Журналист телеканала «Империя». Будем знакомы». Журналист протянул ему руку, но пациент отпрянул и пожимать руку не стал. «Напрасно», — пробормотал он зачем-то. «Я не люблю, когда ко мне прикасаются», — хмурым голосом отвечал Курамонов. «Ладно, может, перейдем сразу к делу», — предложил журналист и указал на стол. «Присаживайтесь, будете курить?» «Нам запрещено курить». «Мне... нам разрешили. У меня при себе». Журналист покопался в карманах и положил на стол две пачки дорогих сигарет в желтой упаковке с верблюдом. «Две пачки. Одну можем выкурить прямо тут, а вторую я подарю вам по окончанию нашего разговора и...» «Отберут», — перебил его Курамонов. «А и обязуюсь проследить, чтобы у вас ее не отобрали. Я им заплачу за каждую сигарету», — не смутившись, продолжал журналист. Курамонов посмотрел на сигареты, на пепельницу и согласно качнул головой. «Хорошо. Спрашивайте, о чем хотите». Они закурили. Прошло, наверное, больше минуты, прежде чем журналист приступил к расспросам. «Вы здесь с 2007 года», — начал он. «Фактически 11 лет. Не скучаете по родным и близким? Вас кто-нибудь навещает?» «Смешной вопрос», — фыркнул Степан Андреевич. «У меня нет родных, у меня нет близких. Вы разрешите, я воспользуюсь диктофоном?» «Пользуйтесь». «Замечательно». Дальше послышались шорохи и щелчки. Это журналист настраивал диктофон. Кажется, сначала он удалял какую-то запись. «Вот, все, готово. Можно начинать, но сначала мне бы хотелось узнать, почему вас держат в одиночном изоляторе? Доктор Фукин сказал, будто вы неуживчивый, и всем рядом с вами становится плохо». «Никогда об этом и не думал», — проворчал пациент. «Может, потому что их мучает совесть, а? В тягучем гнойном безумии всегда есть место для крупиц совести. Они как уколы от ржавых игл. Знаете, игл от шприцев. Уколется, а потом чешется. Зудит невыносимо так до расчесов. И ничем не вынуть, хотя некоторые, помню, пытались. Выцарапывали из себя. Семеро пациентов, три санитара и один аспирант-насильник. Глаза себе выдавил. Так ему было стыдно. Но ведь это не пришили к вашему делу. Разумеется. Кто в такое поверит? Меня же посадили сюда вовсе не за убийство родного сына, а за кое-что другое. Я дурно влиял на представителей государственной власти. А государство не любит, когда где-то рядом просыпается совесть. И некоторые начинают вешаться и выпрыгивать из окон. Такая уж у нас страна. Впрочем, любая другая страна такая же. Политиков и чиновников нужно беречь, кормить лобстерами и икрой, возить по тропическим курортам, развлекать, а мы уж потерпим. Все же слуги народные. Все для народа, так и народ должен все для своих верных слуг. Если или у вас на этот счет свое мнение, Секундочку. Возникла небольшая заминка. По словам Маши, журналист достал смартфон и показал Курамонову какой-то список, а тот согласно кивнул. Ха. Значит, череда самоубийств и несчастных случаев, произошедших с 2001 по 2007 год, это вы приложили к этому свою руку? Задумчиво спросил журналист, убирая смартфон обратно. Это была моя месть. Я не должен был позволить распространиться заразь, объяснил Курамонов. Я убил в общей сложности более 1000 зараженных. Это все, что мне было позволено сделать. Так, любопытно. А вам знакомо такое имя Мессир? В первый раз слышу. Но почему вы тогда здесь, а не в черном попугае? Спросил журналист. А потому что мне никто не верит, я же псих. Кто может поверить в убийство, совершенное при помощи совести? Курамонов развел руками. Но я-то вам верю. Вам можно, вы журналист. Вам положено во всякую срань верить. Ха, спасибо. Тогда давайте вернемся непосредственно к этой заразе. Это болезнь? Можете рассказать поподробнее? Курамонов ненадолго задумался, затем медленно произнес. Болезнь. И в то же время не болезнь. Эту заразу зовут Великий Ури. Он или оно появилось в 90-х в одном маленьком городе на севере нашей страны. Город называется Шепелев. Именно там я потерял своего несчастного мальчика. Моего Алешу. Сколько ему было лет? 17. На момент гибели ему исполнилось ровно 18 лет. Почему такая точность? А это не я придумал. Такая была у шепелевцев народная забава. Как в «Детях картошки». Смотрели такое кино? Смотрел. Почему была? А мы его взорвали. Равнодушно ответил Курамонов. Рухнул этот город в тартарары. Тогда давайте по порядку. Расскажите про себя, про сына, а потом непосредственно перейдем к... Саня отчетливо услышал, как журналист поперхнулся. Тяжело. В голосе Курамонова была усмешка. Не тянет сказать. Славься, великий Ури. Не понимаю вас. Вежливым голосом отвечал Кирилл. Зато я прекрасно понимаю. Вы все-таки выжили, развились. Я вижу их. Вижу красную проволоку. Вижу ваши щупы, протянувшиеся повсюду. Эх, не добили мы вас. Взгляни мне в глаза. Взгляни в глаза и спроси себя, кто ты на самом деле. Ты помнишь, кем ты был? Ты помнишь, из кого тебя сделали? Вспомни лицо своей матери. Стой! Журналист явно испугался. Я пришел поговорить. У меня нет враждебных намерений. Мы разумные существа. Стой! Но, кажется, Курамонов был в ярости. Предатель. Суррогатная душонка, променявшая семью на сиюминутную слабость. Тяжесть твоих грехов, несомненно. Только последний трус способен согласиться на дары Ури. Боишься его, обожаешь, славишь его, наслаждаешься. Все отдал ради бессмертия и всех предал. А бессмертия-то и нет. Есть только страх потерять бессмертие. Загляни в себя, открой свой разум. Я дам тебе веру в настоящего Бога. Бог есть твоя... хлюп. Повисло молчание. Что случилось? Спросил Саня у Маши. Он ему голову раздавил ладонями. По ушам хлопнул, и голова лопнула, прошептала Маша, после чего вздохнула. Как же так вышло, что мессир упустил такого важного человека? А журналист-то что делает? Наверное, руки вытирает, предположил Саня. Вот теперь стол действительно в мозгах. Хихикнул откуда-то сзади Мешочек. Он что-то ищет. Роется в останках Курамонова. Мерзавец, прошептала Маша. Так, нашел. Какой-то металлический предмет. Не пойму, что это, все в крови. В этот момент находкой заинтересовался номер 6 и остановил запись. Секундочку, произнес он. Да, все верно, это органчик. А зачем он? Глупым голосом спросил Саня. Спросите, чего попроще. У журналиста внутри при разборке было обнаружено похожее устройство. Смею предположить, что он его проглотил после того, как извлек из Курамонова, но это не точно. Надо сравнивать. Может, продолжим? Нетерпеливым голосом отвечал номер 6. Не возражаю, пробурчал парень, недовольный таким ответом. Маша, словно извиняясь за поведение своего товарища, подсунула ему новый коктейль. Саня сделал пару глотков, снова горькое. Допью чисто из вежливости, а потом спать пойду, решил он. Все равно ничего интересного я так и не услышал. Да и в голове шумит. Музыка какая-то трень-бень, дурацкая музыка. Он крутит органчик, прошептала Маша. Кто? Пьяно удивился Саня. Журналист. Сидит на полу, плачет и крутит органчик. Такая маленькая музыкальная шкатулка. Сидит рядом с телом Курамонова, а тот дергается в судорогах. Так странно. А можно музыку погромче? Неожиданно громко крикнул Мешочек. Ну, если хотите, но это не совсем музыка. Это музыкальная монограмма. Я практически уверен, что мы можем расшифровать монограмму. Без сомнения, она имеет важное значение. Вы видите то же, что и я? Удивительный оптический эффект. Голос номер 6 звучал будто издалека, хотя это никак не могло быть, ведь Саня чувствовал, он стоит всего лишь в 5 метрах. Почему голоса сидящих в зале вдруг стали такими тихими и далекими? Словно бы они разговаривали со стеной. Он слышал смех голодного, визгливые выкрики Мешочка, рассудительное бормотание номер 6 и шепот Маши, легкий, словно дуновение ветерка. Странное навязчивое треньканье постепенно заглушало остальные звуки. Он словно бы куда-то летел и в то же время чувствовал, что музыка доносится откуда-то снаружи. И, наконец, ему почудилось, что он внутри музыкальной шкатулки. Лязг шестеренок, скрипы, молоточки, пружинки, зубцы. Все вокруг двигается, стучит. А он внутри всего этого. Колеса стучат. Он в поезде. Плацкарт, боковушка, верхняя полка. Голову лучше не поворачивать. Напротив соседней полки на него уставились чьи-то ноги в черных дырявых носках. Можно представить, что их нет, но они же пахнут. Египетская сила. Но не может же так характерно пахнуть галлюцинация.